Следите за экранами. Кстати, вы заметили на голове Уиса телепередатчик? Такую маленькую красную коробочку. Нет? Ну ничего. Здесь, на левом экране, мы увидим все, что увидел бы человек на месте Уиса. С помощью телепередатчика. А на правом то, что увидит Уис. Каким образом? Разве Кришан не объяснил вам? Ультразвуковой преобразователь плюс цветомузыкальная приставка. Плюс визуальный вход-выход ЭВМ, ВВМ, словарь образов понятий, чтобы Уис мог не только показывать, но и комментировать увиденное. Опять фильмы с комментариями? По-видимому. Я знаю не больше вашего. Уис обещал показать историю дельфиньей расы или что-то в этом роде. А как, я не знаю. Солидный ответ солидного ученого. Бросьте вы, Карагоцкий. Смотрите лучше. Уис, вероятно, плыл по поверхности, и пока изображения на обоих экранах мало отличались, если не считать того, что дымчато-голубое небо в подпаленных облаков на правом экране было неестественно выпукло и заключено в темно-синий круг, словно смотришь со дна колодца сквозь сильное увеличительное стекло. Так продолжалось минуты три. «Откровенно говоря, Иван Сергеевич, меня мучит еще один каверзный вопросик. Зачем ума искать и ездить так далеко? Какая надобность забросила нас в Эгейское море? Если вы с Уисом так хорошо понимаете друг друга, почему бы не устроить историко-философский симпозиум где-нибудь поближе? Совершенно бестолковый курс. Тысячи миль от родных берегов. Эгейское море, Киклады, какой-то дикий риф. И все в угоду неизвестным устремлениям дельфина, освобожденного из неволи. А может, ему просто размяться захотелось?» «Нет, не зря он привел нас сюда. Ни случайное Эгейское море, ни случайные Киклады». В зеленом луче солнца, пробивавшемся сквозь светофильтр, в дрожащих рефлексах от световой пляски, на экранах сухое и напряженное лицо пана напоминало маску шамана, а слова падали, как формулы заклятий. «Эгейское море — колыбель человеческой цивилизации, а Киклады — это загадка в загадке. Здесь родился бог морей Посейдон. Что мы знаем о критомикенской культуре?» «Я почти ничего. Я не археолог и не историк. Я дельфинолог». «Но именно на фресках дворца в Кносе появляются дельфины, несущие души умерших в мир иной». «Но это вполне естественно. Островные жители поклонялись морю, и дельфины были у них священными животными». «А таинственные подземные ходы, которые вели прямо в море?» «В одном вы правы. Загадка подобна облаку. Один видит в нем храм, другой — ком ваты. Однако я очень советую вам на досуге заняться критомикенской культурой. Для дельфинолога в ней много любопытного». «Не хотите ли вы сказать, что критомикенскую культуру изобрели дельфины?» Пан не ответил, потому что изображения на обоих экранах вдруг изменились. «Иван Сергеевич, Уис пошел в глубину, у самого острова». «Спасибо, Ниночка, вижу. Кришан, вы сейчас только слушайте. Вопросы будем задавать только в крайнем случае, чтобы не мешать передаче». Теперь изображения резко отличались друг от друга. Но только на первый взгляд. При внимательном сравнении и изрядном терпении можно было уловить сходство между жутковатыми фантасмагориями правого экрана и бесстрастным реализмом левого. Уис шел в глубину медленно, и красота подводного мира вставала перед учеными словно в окне батискафа. Прямые лучи солнца, преломленные легкой зыбью на поверхности, медленно кружились туманными зеленовато-голубыми столбами, входя друг в друга, переплетаясь и снова расходясь, оттененные непроницаемым аквамарином фона. Серебристый с черными поперечными полосами морской карась, попав в полосу света, замер, недовольно шевеля плавниками и тараща красный глаз, а потом, не изменив положение, медленно опустился вниз, за пределы зрения телепередатчика. Торопливыми частыми толчками проплыл корнерод, похожий на перевернутый вверх дном белый горшок с цветной капустой. Вслед за ним, закладывая безукоризненно плавный вираж, вылетела суматошная стайка сардин, но сходу налетев на мясистые ядовитые щупальца медузы, сломала строй, рассыпалась елочным дождем. Теперь корнероту торопиться было некуда, и он повис, облапив неожиданную добычу, чуть покачиваясь в танцующих столбах света. Правое изображение объективно повторяло все, что происходило на левом. Но, бог мой, что там творилось? В непомерной пустоте, лишенной намека на перспективу, громоздились, наползая друг на друга, непонятные фантастические искаженные объемы. С мгновенностью удара рождались и гасли загадочные спирали, параболы, сдвоенные и стройные прямые, расползались и съеживались предельно насыщенные цветом неправильные пятна и бледные, едва видимые круги. Бедный карась оказался распластанным минимум на 6 проекций, которые, накладываясь одна на другую, мигом сконструировали такое чудовище с 4 хвостами между глаз, что Карагоцкий нервно расхохотался. «Я был недавно у своего друга, известного нейрохирурга, ему удалось получить уникальные фотографии. Как видит мир человек, отравленный наркотиками? Очень похоже. Может быть, Уис тоже того? Никакой не вожак, а просто сумасшедший». «Простите, Вениамин Лазаревич, одну минуту». Уис круто пошел вниз. На левом экране заметно потемнело. Танцующие столбы исчезли, а сбоку, сквозь густую синеву, проступило что-то большое и красное. Пан прибавил усиление. Его рука заметно дрожала. Большое пятно оказалось подножием рифа в сплошных зарослях благородного коралла. Причудливые и сильно разветвленные кусты всех оттенков красного, от бледно-розового до багрово-черного, полностью закрывали грунт. Искривленные толстые ветки, словно вишним цветом, были усыпаны белоснежными полипами, и между ними сновали торопливые полосатые рыбки. Изредка среди этого красного сада попадались игрушечные домики органчика и пышные букеты анемонов, лениво сплетающих и расплетающих изумрудно-зеленые плети щупалец. Боком, прячась за камнями, пробежал рак-отшельник, таща на раковине двух похожих на шоколадные торты актиний. Морской конек, висевший, зацепившись хвостом за ветку коралла, рассерженно фыркнул на него, сплющив подвижный нос. Внезапно, перед самым объективом, со дна что-то полыхнуло, подняв тучу мути. Большие мягкие крылья на миг заняли половину экрана. И скат, изящными взмахами плавников, совсем по птичьи взлетел над коралловым лесом. Ручка усиления дошла до предела, а изображение все меркло и меркло, пока не превратилось в сплошную густо-синюю ночь. Уис уходил все глубже. «Иван Сергеевич!» — раздался тревожный голос Кришна. «Уис что-то говорит, но я его не могу понять». «Почему?» «Совершенно другая система сигналов. Линейная. Это не рассказ, это что-то другое. Но что, не знаю. Почему он перешел на другие сигналы? Что он хочет?» «Это я вас должен спросить, что он хочет. Дайте звук». Стонущая, нереальная под этим ярким солнцем, над этим ласковым морем необычная мелодия полилась из динамика. Да, слух не обманывал. Это действительно была мелодия, диковинная, но все-таки понятная сердцу. И столько нечеловеческой грусти и покорности было в ней, что холодели руки. Нина подалась вперед, к экрану. Бхатачарья разминал пальцы. Пан сидел, стиснув виски ладонями. Присмиревший Толя бесцельно наматывал на кисть какой-то желтый провод. Два других лаборанта, оторвавшись от приборов, во все глаза смотрели на пана с безмолвным вопросом. а Карагодскому стало вдруг пусто. Он словно увидел себя со стороны, важного, увенчанного званиями и ничего не значащего, потому что ничему не отдавал он целиком всего себя, как пан. Левый экран давно погас, с телепередатчиком что-то случилось, а по правому, в алых сполохах, едва уловимые глазом, неслись линии горизонтальные и вертикальные, то прямые, то ломаные, они сталкивались и сгорали, оставляя мгновенные белые молнии. «Это говорит не Уиз», — тихо и как-то чересчур спокойно произнес Кришан. «Это кто-то другой». «Мне кажется, это спор», — добавил он, помолчав. «Уиз спорит с кем-то». Стонущая мелодия оборвалась, сменившись редкими тихими аккордами, похожими на всхлипы волн. По экрану, расходясь, поплыли фиолетовые круги. «А это Уиз, его почерк». Пан сгорбился, словно собираясь прыгнуть в зеленый омут экрана. Движение фиолетовых кругов прекратилось. Они вошли друг в друга и замерли. Шесть колец, сложенных одно в другое. А в самом центре засветилась неверная звездочка. Вот звездочка дрогнула, стала приближаться, и все ярче и острее становились ее точеные лучи. Звезда росла. Лучи ее протыкали круг за кругом. И круги исчезали, освобождая путь. Первый, второй... Но едва только тонкие острия коснулись третьего круга, что-то случилось. Звезда налилась кровью, лучи превратились в судорожно трепещущие языки пламени. Синяя молния прошила звезду наискось. Звезда съежилась, расплылась и стала желтым шаром солнца, встающего из-за моря. «Кришан!» — взмолился пан. «Что это значит?» «Вероятнее всего то, что Уиз прекращает передачу по непредвиденным обстоятельствам, а солнце — символ ожидания и надежды. Мы должны ждать». «Но почему? Что за обстоятельства?» Кришан пожал плечами. «Летящая звезда — это, видимо, символ знания, движения, поиска. А концентрические круги — это формы знания, его ступени». Очень сложные раги, связанные, скорее всего, с философскими концепциями, о которых мы не знаем ровно ничего. Вы видели, как, соприкоснувшись с третьим кругом, звезда превратилась в горящее пятно, глаз гибели, символ опасности. Значит, знания третьего круга таят в себе опасность. «Для кого? Для нас или для них?» — спросил Карагодский. Пан посмотрел на него с удивлением.